Теперь он испугался. Он почувствовал, что столкнулся с чем-то очень опасным, что он нарушил закон, по которому идет главная жизнь, прежде почти не касавшаяся его и потому неизвестная. Он дожил до 22 лет и оказался вдруг на чужой территории, хотя должен был эту территорию давно освоить. Отсиживая две пары военки, бессмысленно перерисовывая в секретную тетрадь с доски формулы и горбы траектории, он пытался обдумать ситуацию, но страх разгонял мысли. Надо было бы заготовить выступление на комитете, но он не знал, что там следует сказать. Как вести себя на собрании, он не мог даже представить. Встать и говорить что-то залу казалось физически невозможным. Он знал, что не произнесет ни слова. При этом он понимал, что отмалчиваться не удастся, что если он не найдет правильных, полагающихся в таких случаях фраз, может наступить катастрофа. Исключат из комсомола, автоматически исключат из университета, армия, мать, Нина, ребенок. У него закружилась голова, все поплыло вокруг самым настоящим образом. Он испугался, что сейчас свалится со стула. Жизнь кончилась, у него отнимали жизнь. Все это время он, конечно, вспоминал отца. Отец перед партсобранием, заперся в комнате дежурного по части, прижал ствол к виску. «Они истребляют нас собраниями», — думал он. «Собрание нельзя пережить». После военки он позвонил домой, застал Нину, сказал, что задержится, надо встретиться с ребятами, есть дела, и без звонка поехал к Женьке. Ему казалось, что Белый сможет что-нибудь придумать. А если не сможет, надо разыскать Киреева, Витьку. И уж вместе они обязательно найдут выход, как находили всегда, и все устроится. Мелких неприятностей не избежать, но страшного не случится. В метро было полно народу, хотя рабочий день еще не кончился. Все больше народу с каждым днем, подумал он. Это все из новостроек едут. И все они знают, как жить, устраиваются в своих пятиэтажках, ездят на работу через весь город, носят ужасную одежду, ходят на собрания и не боятся, что завтра все рухнет, кончится мир. Ничего не придумает Женька, вдруг понял он. И Киреев ничего не придумает. И незачем искать давно не объявлявшегося Витьку, потому что он ничего не придумает тоже. И ничего нельзя сделать. Он вышел на парке культуры, перешел на кольцевую, доехал до Таганки и пошел вниз мимо церкви, мимо больницы, вышел на набережную и свернул к Таниному дому. Она встретила его, будто ничего не изменилось, будто он был у нее вчера. Отступила в глубину прихожей, смотрела, как он снимает пальто. Он поцеловал ее, она ответила еле ощутимым движением губ, обняла, погладила по затылку, пошли на кухню, сели, выпили по рюмке, закурили. «У меня неприятности», — сказал он и удивился. Вдруг оказалось, что ему не хочется ничего рассказывать. Он почувствовал, что не может пересказать разговор с Ленкой Савашовой. Не может описать кошмар, который надвигается, потому что и разговор, и кошмар как-то расплылись, перестали казаться реальными. И он неопределенно закончил: «Не знаю, что делать». Она молчала. Ее лицо против света не было видно, и он тоже молчал.